С давних пор в прокуратуру я захожу почти как домой и без проблем ориентируюсь в хитросплетениях коридоров здания, зная все входы и выходы. Здесь меня считают почти своим человеком и не требуют предъявить документы или оформить на вахте пропуск. Поэтому, минуя постового, я благополучно дошла до кабинета Андрея и постучалась в дверь. «Войдите!» – раздался голос Мельникова из-за двери. Я вошла в комнату и... «Андрей, у тебя все в порядке?» – еле выговорила я, наблюдая, как Мельников стоит посреди комнаты и пытается застегнуть молнию на брюках. Думаю, излишне добавлять, что это ему не очень удавалось. «Андрей, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», – пропыхтел Андрей, продолжая свои бессмысленные потуги. «Ох, а я уж испугалась». «Тебе хорошо, Танька, а я разгуливал по зданию в подобном виде». «Подумаешь, молния разошлась, большое дело». «Таня», – посмотрел на меня сурово Андрей, – «я целый день ходил с расстегнутой молнией и никак не мог понять, почему все на меня так странно смотрят». «О, действительно, незадача». «Вот именно», – удовлетворенно произнес Андрей и снова вернулся к своим брюкам. «Извини, конечно, но ты весьма двусмысленно выглядишь в данную минуту, а ведь сюда вместо меня мог войти другой человек». «Я ее прибью!» – в сердцах воскликнул Андрей. «Это ты мне?» – поразилась я резкости обычно спокойного Андрюхи. «Нет», – ответил мой друг и, тяжело вздохнув, присел на стул. Я тут встречался с одной девушкой, и на протяжении месяца она изводила меня своими капризами. И вчера я, наконец, набрался смелости и послал ее на все четыре стороны. В результате я имею испорченные брюки. Почему же ты не заметил, в каком они состоянии, когда надевал? В том-то и дело, что дома все было нормально, но в 10 ко мне сюда пришла эта девчонка якобы мириться. Ничего из этого не получилось, и теперь ты видишь последствия ее мстительности». Возмущенно закончил Андрей. «Танька, у тебя есть иголка с ниткой?» «Зачем?» «Ну хотя бы зашью, не ходить же мне весь день в таких брюках». «У меня есть идея получше. Давай ключи от своей квартиры и запри за мной дверь». «С какой стати они тебе понадобились?» спросил Андрей, протягивая связку ключей. «Смешной ты, в самом деле. Дома у тебя еще брюки есть?» «Есть, конечно», недоуменно ответил Андрей. «Так ты хочешь...» «Таня, я...» «Почему бы нам не отложить благодарности на потом?» Перебила я его. «Согласен», — с облегчением произнес Андрей и проводил меня до двери, заперев ее после моего ухода. За полчаса я смоталась в квартиру Мельникова и обратно, привезя ему джинсы. Стоило только переступить порог кабинета Андрея, как он вырвал их у меня из рук и, ничуть не стесняясь, разделся и начал надевать джинсы прямо на моих глазах. Я тактично повернулась к Андрею спиной. Через минуту он уже рассыпал слова благодарности, а я подсказала ему, каким образом можно отплатить мне за оказанную услугу. Естественно, никаких возражений с его стороны не поступило, и я поняла, насколько велика признательность Андрея за мою мизерную услугу. Чтобы ожидание не было чересчур муторным, я позволила себе закурить сигарету, и вновь Андрей даже слова против не сказал.